Глава 23. Утро. Чёртово утро. Ненавижу утро. Никогда бы не подумал, что я буду ненавидеть утро больше, чем тех же сатиров. Хотя нет, хуже сатиров никого не может быть. Противные, вонючие, рогатые, и просто они козлоногие. Даже кентавров не так сильно ненавижу, как сатиров. Может, это потому, что сатиров я встретил самыми первыми? Блин. Как в той истории, мой список «ненавижу» начинается пополняться. Стоп. А в какой истории? Помотав головой, я сбросил наваждение. Проснулся я самым первым и просто из-за своей собственной глупости. Выбрал койку не так далеко от окна, перепутав стороны света. Итог, мне в глаза били лучи Гелиуса, из-за чего я и проснулся. Но не это самое противное. У меня болело все тело. Гудела голова. Было чувство, что вот-вот разорвутся глаза. Шумело немного в ушах или звенело. Не суть важно. Главное, я чувствовал себя полностью разбитым. Вообще. Ничего не хотелось делать. Но пришлось вставать. Приведя себя в порядок после побудки, я вышел на улицу, чтобы понять, что именно происходит. И сразу стало как-то радостно на душе. Город оживал. Уже ходили горожане, редко, правда, но они были. Патрулировали основные дороги легионеры, носились посыльные, доставляли те или иные письма и указания. В общем, все было весьма мирно. И это было таким контрастом на фоне того, что город практически полностью был уничтожен. Пока я ожидал остальных чертей, решил размяться. Простые упражнения, чтобы разогнать кровь по мышцам, помочь прийти в себя окончательно. От боли и накопившейся усталости не поможет, но хотя бы чувствовать себя буду чуточку лучше. И ведь по итогу помогло. Мышцы уже не так сильно ныли, тело наполнило энергия, а в голове стало чуточку яснее. Еще повезло, что сегодня достаточно ветрено, а ветер с моря, прохладно, свежо. «Астер?» Выглянул со второго этажа имения десятый, удивляясь чему-то. «А мы тебя уже потеряли. Проснулись, а ты отсутствуешь. Ты чего там делаешь?» «Разминаюсь», — пожал я плечами, отвечая на вопрос, как нечто само собой разумеющееся. «А что?» «Поднимайся», — махнул он рукой, подзывая к себе. «Там у командира приказ с ночи лежит. Посыльный прибегал, отдавал. Так что немедли, ждем только тебя. Иду». Сделал я еще один глубокий вдох, после чего направился внутрь. В доме все еще лежали трупы монстров. Вчера все в итоге достаточно напились, чтобы это помножилось на усталость и выдало такой результат, что все просто отключились. Меня будил Митрокол, прося помочь разнести эти тела по койкам. Как я их в тот момент всех ненавидел. Хотя, если честно, сам бы приложился к бурдюку с вином. Хотелось немного прочистить мозги. Новые старые воспоминания только усугубляют все. Нужно ждать, когда все разложится по полочкам. На втором этаже меня действительно все ждали. Стояло 30 табуретов, 5 из которых были свободны. Один из-за моего отсутствия, но я быстро занял, так что осталось 4. По правую руку через командира свободны были сразу 3 стула к ряду, еще один между 6 и 8. Раненый и убитый. Тяжелая и печальная потеря. Так, тяжело вздохнул Митрокол. Сегодня царь поставил очередную задачу по поиску и устранению противника в пределах пригородных земель. Требуются 2 тройки. Первую точно возглавит 10-й. Выбирай себе бойцов. Астера не трогать. Он и так 2 раза подряд на вылазках был. Тогда, задумался Анчарсис, осматривая бойцов, «Давай Кефалона, если миссия для 3-ки, значит скрытная, значит он идеально подходит». 9-й кивнул, а также Авалона. Скорость позволит моментально устранять противника. «Хорошо», — вздохнул командир. 9, 10 и 12. Взял бы новичка для пользы ему. Все равно тварей, согласно докладам, стало в разы меньше за прошедшие сутки. Но решать тебе.

Я завалился на спину и тут же сделал перекат в его слепую зону, в сторону его щита, и моментально вскочил на ноги. Он уже наносил новый удар, но неуклюже, пытался достать, но я лишь нырнул под его левую руку, а после вообще за спину, нанося удар острием по пластине спины. Ударял бы я сильнее, может, и пробил бы, но сейчас старался больше показать удар. «Молодец!» — улыбнулся он. «Еще раз!» И вновь череда ударов и уколов. Я уже не сдерживался. Смысл? Враг опытнее меня, сильнее, а значит, надо брать наглостью нахрапом. Еще пару раз он ранил меня, нанося довольно страшные раны. Один раз оказался полностью разорван бок. Я не сдержался и заорал от боли, накладывая самоисцеление за самоисцелением. Восстановился только после пятого раза. Но фантомная боль преследовала меня. И уже после этого я слетел с катушек. Крутился и вертелся, как волчок. Не жалея своих сил, близнец только что кричал, подзадоривая меня, а внутри клекотала ярость, вот только в голове воцарилась холодная решимость. Уклон, удар, отскок, шаг, еще шаг, разворот. Принял удар на щит, снова разворот с уколом. Режущий удар, отступ, отбил копье, схватил оружие противника, дернул на себя и пинок. «Ха!» — крикнул я, нанося смертельный удар, который остановил буквально около самой шеи моего тренера. «Победа!» 1:26 — рассмеялся легионер. «Но радость для себя. Все 26 попыток тебя прикончить были все равно не в мою пользу. Сердце ты инстинктивно защищал, так что если бы я хотел, то не пронзил бы его». «А вот все остальные ранения тебе по одному месту. А и точно не будет рад, следя за твоей жизнью». «Плевал я, Аида!» — тяжело дышал я. «Сейчас Арес наблюдает за нами. Так что давай продолжать». «Хорошо», — улыбнулся мой товарищ, протянув мне руку, за которую я схватился и помог встать ему на ноги. «Теперь меч. Тебе с ним должно быть попроще». «Должен понимать, как правильно резать. И где? Ведь понял же, да?» «Понял, понял», — улыбнулся вымученно я. «Пошли уже за оружием». «Фу, только сначала попить», — смахнул он пот со лба, тут же глянув на руку. «И умыться, если не смоем грязь, потом будем чесаться». Спорить я не стал, так что последовал за ним к фонтану, где мы быстро с ним по пояс ополоснулись, точнее, по пояс я, а он смог только доступные части тела. Панцирь снимать не стал, чтобы не тратить лишнее время на это. Уговаривать опытного воина смысла не было. Захотел бы, попросил помощи. Стоило нам зайти в здание, как мы тут же вышли наружу. Мечи оказались деревянными. В этот раз надо мной решили немного сжалиться. Либо просто повезло, что тут стояла стойка с таким оружием, что мы на него так быстро наткнулись. Но в любом случае, тренировка началась достаточно быстро. Сначала мы отрабатывали базовые стойки и удары. Сверху вниз, слева направо, справа налево, внизу вверх. Потом начинали комбинировать эти базовые удары. Когда я понял, что и как делается, добавили движение ног, добавили повороты туловищем. Каждый раз мы все усложняли. А потом начались спарринги. Мечом тоже можно было блокировать, мечом можно было обезоруживать, мечом можно было делать куда больше, чем все. Но пятый сразу признался, что сам еще только практикуется и многого не умеет. Но даже того, что он сейчас показывал, мне хватило за глаза. «Теперь, по крайней мере, не ударю в грязь лицом», — спокойно сказал я после того, как мы закончили тренировку с этим оружием. «Не ударишь», — с уважением смотрел он. «И мне даже завидно. Я, черт, 2 года до такого уровня натаскивался, а ты за 3 дня достиг его. Сложно такое понять. Сам не понимаю, как это получается». Пожал я плечами, слегка разведя руки, согнутые в локтях. «Теперь на луках?» «Да. Осталось научиться правильно из него стрелять. Много ума не надо, но иногда все же думать придется. Например, как выстрелить по движущейся цели. Пойдем, достанем мишени и приступим».